Глава 24. Берлинская лазурь. Айрис. Следующее утро выдалось пасмурным, но без дождя. Я проснулась рано, оделась в старое рабочее платье, позавтракала наскоро овсяной кашей и отправилась на задний двор. Там, в дальнем углу, почти вплотную к каменной стене, примыкающей к кухне, стояла старая кирпичная печь. Когда-то ее использовали для стирки и кипячения белья, но вот уже 2 года она никому не была нужна. И как же хорошо, что ее не додумались разобрать. Закатав рукава и повязав платок на голову, принялась за работу. Точнее, хотела приступить, но тут на пороге показалась Энни. Возмущенно на меня посмотрела и, отобрав у меня лопатку, оттеснила меня в сторону. «Миледи, ну что вы? Я сама управлюсь!» Проворчала она, решительно берясь за дело. Сначала она выгребла золу, целое ведро пепла, смешанного с обломками кирпичей и прелыми листьями, швыряла все это в принесенную старую лохань, пока топка не очистилась до самого дна. Затем взяла жесткую щетку и принялась скрести стенки. Сажа осыпалась хлопьями, оседая на лице, руках, платье. Девушка чихала и кашляла, но продолжала усердно трудиться. Я постояла, глядя на нее, и решила не мешаться под ногами. Пока Энни колдовала над печью, у меня появилось время заняться другими делами. Направилась к огороду, где Джон, как обычно, копошился среди грядок. Старик стоял, опираясь на лопату, и задумчиво смотрел на капустные кочаны. «Доброе утро, Джон!» – окликнула его. Он обернулся, снял потрёпанную шляпу и кивнул. «Доброе, миледи! Вот думаю, что пора собрать овощи!» Близился конец сентября. Да, время для сбора урожая, тянуть больше не имело смысла. «Капуста поспела, вон и крепкая какая!» Он присел и ласково похлопал ладонью по тугому кочану. «Морковь выкопать, свёклу, репу. Лук уж давно просушен и сложен в сарае. Картошку тоже выкопали, в погреб спустили». Я кивнула, прикидывая объемы. «Солить начнем, только мы бочонки совсем старые, обновить бы!» И посмотрел на меня с надеждой. «Увы, Джон, придется обойтись тем, что есть». Я отрицательно покачала головой. «Понятно», — покивал старик. «Тогда надо бы на старье подготовить». «А что нужно сделать?» — спросила я заинтересованно. Мужчина удивленно на меня покосился, после хлопнул себя по лбу и выдал. «Все забываю, что вам память отшибла, малёхонька. Так вот, бочки надо хорошенько промыть горячей водой с содой, щеткой почистить, чтоб вся пыль и грязь ушли, потом прополоскать, а дальше я залью их доверху водой и оставлю так на денёк-другой, чтобы проверить, не течет ли где. Если все хорошо, можно солить». «И все? Джон ухмыльнулся. «Это новую бочку долго готовить, недели две, а то и больше. Вымыть горечи, чтобы клепки разбухли. А наши-то каждый год пользуем, они уж притертые, так что 2-3 и готово». «Значит, нужно достать бочки из погреба, промыть, вымочить», — подытожила я. «Займешься?» Старик расплылся в улыбке. «Конечно займусь, миледи». Я уже собиралась уходить, когда к нам подошли миссис Грейвс с дочерью. Обе были одеты в простые платья, волосы убраны под серые чепцы. «Леди Айрис, доброе утро», — обратилась ко мне Маргарет. «Чем мы можем вам помочь?» Я-то думала, что новая дуэнья будет просто ходить за мной следом, а оно вон как оказалось. Что же, отказываться от дополнительных рук в моем положении — глупость несусветная. Поэтому, улыбнувшись, тоже поздоровалась. «Доброе. Миссис Маргарет, не могли бы вы помочь Полли на кухне с обедом? После отдельно проверить, что есть в запасах. Соль, уксус, травы. На носу засолка, хочу знать, чего не хватает. Вы ведь разбираетесь в этом?» Женщина с готовностью отозвалась. «Конечно, леди Айрис. Просто замечательно. Я на вас рассчитываю». И повернулась к ее дочери. «А вы, Джоанна, не против помочь Джону здесь, на огороде? Собрать капусту, морковь, свеклу, репу. Работы много». Девушка просияла, вполне искренне улыбнулась. «С радостью, миледи. Мы быстро управимся». Миссис Грейвс направилась назад в дом, а Джоанна осталась Джоном у грядок. Я на секунду задержалась, засмотревшись, как споро они взялись за дело. И, удовлетворенно хмыкнув, поспешила обратно к печи, где Энни, скорее всего, уже заканчивала чистку. Оказавшись на месте, первым делом внимательно осмотрела кладку. «Отлично, целая, трещин нет», — покивала сама себе. Дверцу сняла совсем, она все равно не закрывалась и только мешала. Затем прочистила трубу длинной палкой. Оттуда посыпались комья сажи, и вдовесок вывалилось старое птичье гнездо. «Апчхи!» — чихнула я. «И вам доброго утра!» — вдруг раздалось за спиной. «Леди Айрис, вы вообще спите? Солнце еще не взошло, а вы уже на ногах». Обернувшись, едва носом не уткнулась в широкую грудь лорда Найджела. От него пахло мылом с нотками хвои и еще чем-то неуловимо притягательным. Мысли свернули куда-то не туда, и я, недовольно тряхнув головой, чего это он так близко подошел, сделала шаг назад и подняла на него глаза. «Вы же вроде как собирались день провести дома». «И вам бодрого утра», — кивнула я. «День только начался, еще успеется запереться в лаборатории, а пока надо закончить парочку иных дел». «И они тоже очень важны», — вскинул он левую бровь. «Конечно», — кивнула я. «У меня все буквально горит». Получилось как-то двусмысленно, и я поспешила добавить. «Дела горят. У вас тут сажа». Вдруг заявил он, протянул руку и коснулся моей щеки. Я опешила, не зная, как реагировать. Донеслось до нас со стороны кухонной двери. Миссис Маргарет неведомым образом буквально соткалась из воздуха на крылечке и многозначительно посмотрела на Льюиса. Тот слегка покраснел и, с неохотой убрав руку, отступил. «Милорд, мне действительно некогда с вами разговаривать», — повторила я, отворачиваясь. «Если вам скучно, поезжайте на мельницу, там рук не хватает». Мужчина вскинул теперь обе брови и, покачав головой, чуть обиженно заметил. «Почему у меня такое ощущение, что вы меня послали?» «На мельницу», — поддакнула я, на что Найджел вдруг негромко рассмеялся, развернулся, собираясь уходить, но все же на секунду задержался, бросив: «Пожалуй, я именно так и поступлю». «Какой милорд хороший человек! Не боится замараться в грязи», — шепнула мне Энни. «Да, хороший», — задумчиво протянула я. «Вот только работать он навряд ли будет. Скорее наблюдать за крестьянами и раздавать распоряжения». «Так ведь вчера же он не побоялся нам с тем жутким пнем подсобить», — резонно возразила девушка. «Ага, не побоялся», — согласилась я. «Ладно, давай закончим с трубой. Сэр Блэквуд», — позвала охранника, чистившего свой меч в стороне. Мужчина тут же очутился рядом с нами. «Мистер Гарри!» Также кликнула личного слугу Льюиса, без дела слонявшегося по двору. «Принесите, пожалуйста, вон ту плиту». Вдвоем они споро перетащили тяжеленную плиту ближе к печи. Установили на нее старые кирпичи, чтобы получился импровизированный стол на приемлемой высоте, после чего сэр Маркус со мной простился и отправился седлать коня. У него было дело в городе не менее важное, чем создание красок. Тем временем Энни вынесла глиняные горшки разных размеров из кладовой, сито, пестик. К полудню мое рабочее место было готово. Чистая печь, гранитная плита для растирания, инструменты, пустые горшки для краски. Удовлетворенно кивнув, отправила Энни на помощь к Джоанне, сама же взялась за известь, которую нужно было погасить. Я высыпала белый порошок в старую деревянную кладку, принесенную из сарая, и начала осторожно подливать воду, постоянно помешивая длинной палкой. Реакция наступила мгновенно. Известь зашипела, забурлила, как закипающее молоко. Над тарой поднялся столб пара, едкий запах ударил в нос. Я отступила на шаг, прикрывая лицо платком. Через 15 минут бурление стихло. В катке осталась густая белая паста, известковое тесто. Я зачерпнула немного, развела водой до консистенции жидкой сметаны. Известковое молоко было готово. Пришла пора приступить к синтезу. Я вернулась в дом и заперлась в своем кабинете. Разложила на столе стеклянные колбы, реторты, бутыли с реагентами. Достала чистый лист бумаги и составила план. Синтез вердигри – зеленый пигмент. Синтез берлинской лазури – синий пигмент. Прокаливание охры и умбры. Приготовление модифицированного связующего. Свинцовый резинат плюс масло. Растирание красок по 2 цвета в день. Тестирование, корректировка. На все уйдет приблизительно 3 недели, может, чуть меньше, если повезет. «Так-с, приступим», — решительно выдохнула я и взяла колбу. Насыпала в нее медный купорос, залила водой, размешала деревянной палочкой. Раствор стал ярко-синим, очень красивым. Затем добавила уксусную кислоту. Резкий запах ударил в нос, заставив меня поморщиться. Раствор зашипел, помутнел. Теперь самое важное – осадитель. Подготовленное известковое молоко влила в колбу с медным раствором буквально по капле, не забывая постоянно помешивать. Из синего раствора начал медленно выпадать осадок. Раствор помутнел, затем на дне появились первые хлопья. Не синие, как можно было ожидать, а ярко-зеленые, цвета весенней травы после дождя, изумруда. Я замерла, завороженно глядя, как на дне колбы растет зеленая масса. Вердигри, ярь-медянка, основной ацетат меди. Местные мастерские получали его, подвешивая медные пластины над уксусом и ожидая неделями, пока образуется налет. Я сделала то же самое за 3 часа, используя знания химии родного мира. Когда весь медный раствор превратился в зеленый осадок, я аккуратно профильтровала его через льняную ткань, промыла чистой водой несколько раз, отжала и разложила на деревянной дощечке, которую поставила на подоконник. Время близилось к полудню, и на мою радость из-за туч выглянуло осеннее солнце. Распахнув окно, подставила лицо прохладному, едва заметному ветерочку. Химия — чудесная наука. Я бы назвала ее магической, без преувеличений. Время до обеда пролетело незаметно. Я поела у себя в кабинете, после чего вернулась к записям. Энни доложила, что лорд Льюис, оставивший Гарри в особняке в качестве охранника, уехал на мельницу и почему-то пропустил обед. Я слегка забеспокоилась, но после, насильно уняв тревогу, здраво рассудила. Найджел – взрослый вооруженный мужчина и справится с любой проблемой, если таковая возникнет. К вечеру ярко-зеленый порошок был готов. Я пересыпала его в чистый глиняный горшок и подписала углем: «Вердигри, проба 1». Откинувшись на спинку стула, мысленно предвкушающе потерла руки. «Это будет прорыв! Такую краску у меня с руками оторвут!» Но расслабляться рано. На очереди берлинская лазурь, которая займет дня 3-4. Процесс ее создания куда сложнее. Желудок протяжно заныл. Я посмотрела в окно. Вечерело. Ух ты ж, время ужина. Не успела я устроиться за столом, как миссис Грейвс воскликнула: «Леди Айрис, вы... почему зеленая?» Ее шокированный тон вызвал у меня улыбку. Кое-какие опыты проводила. Краска смоется, но не сразу. Пигмент въелся в кожу. «Придется день-другой походить зеленоватой». Я пожала плечами, рассматривая свои испачканные руки. Найджел как раз вошел в столовую, увидев меня, приподнял бровь. «Как болотная нимфа». Я весело фыркнула. «Скорее, как неаккуратный алхимик. Но зато пигмент получился отличный. Ярче всего того, что продается в Торнтоне». «Надеюсь, краска на коже не ядовита?» Все еще встревоженная уточнила Дуэнья. «Соединения меди не самые полезные для кожи», честно призналась я. «Но смертельной дозы на руках точно нет. После ужина приму ванну, и все будет в порядке». Льюис откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и задумчиво на меня уставился. Я даже смутилась немного, но вида не подала и приступила к трапезе. «Сэр Блэквуд все еще в Торнтоне?» — спросил опекун пару минут спустя. «Да, почему-то задерживается», — покачала головой я. «Но он предупредил, что поиски могут занять пару дней». «Да, найти подходящих кандидатов сразу не выйдет», — согласился Найджел. Остаток ужина прошел в приятной беседе. Миссис Грейвс рассказала о своей жизни в Нордшире, Джоанна робко поделилась воспоминаниями о путешествии. В столовой царила атмосфера почти семейного застолья, которого так не хватало в этих холодных полупустых стенах. Следующее утро встретило меня ясным небом и бодрящей осенней прохладой. Я, как обычно, проснулась еще до рассвета, умылась холодной водой, наскоро позавтракала вчерашним хлебом с козьим сыром, который Энни принесла мне в комнату, и отправилась в свой кабинет-лабораторию. Устроившись за столом, разложила перед собой все свои записи и с головой окунулась в работу. Чуть больше 3 суток ушло на создание берлинской лазури. Я иной раз даже ела на ходу. Как-то ко мне заглянул опекун, наверное, чтобы убедиться, что его подопечная еще жива. Но поняв, что со мной все в порядке и мне реально некогда, поглядел на меня с искренним уважением и больше не беспокоил. От Энни я узнала, что Льюис вдруг увлекся ремонтом мельницы и львиную часть дня пропадал именно там, что вернулся сэр Маркус, с ним прибыло еще 5 охранников. Все вот такенные, высоченные и вообще страшные, у 2 даже были револьверы. Арчи, плотник, со своими людьми завершил ремонт моста и отправился на подмогу Уиллу кузнецу. Найджел без моего участия назначил смотрителя, который ей будет взимать плату за проезд и вести учет, и этим человеком стала жена Арчи, знавшая грамоту. К ней приставили 1 охранника из вновь прибывших. Все это я слушала краем уха. Пусть опекун сам решает эти проблемы, раз уж проявил инициативу. Мне же сейчас не досуг. Я была полностью увлечена синтезом берлинской лазури, которая требовала точности, терпения и изрядной доли везения. Итак, первым делом я взялась за старые коровье копыта, которые следовало измельчить в порошок. Работа предстояла грязная и тяжелая, поэтому я заранее попросила помощи у Гарри. Сначала он разбил их молотом на заднем дворе, из-за чего по воздуху поплыла едкая до тошноты противная вонь. Через полчаса я получила осколки размером с грецкий орех. Затем Гарри устроился перед большой каменной ступкой с тяжелым пестиком в руках и начал толочь, сначала сильными ударами разбивая осколки, потом круговыми движениями растирая их в порошок. Эта монотонная работа заняла у него несколько часов. К полудню я получила около фунта серовато-коричневого костного порошка, грубого, с резким запахом, но вполне пригодного для синтеза. Я смешала его с поташом и небольшим количеством железного купороса в старом чугунном котелке. Пропорции брала приблизительные, приходилось полагаться на память и интуицию. Казанок установила в печь на заднем дворе, разожгла огонь и стала ждать. Через 4 часа при высокой температуре органика обуглилась. Я вынула тару и оставила остывать. На следующий день, едва проснувшись, поспешила на задний двор. Затаив дыхание, заглянула в котелок. Его содержимое представляло собой черную спекшуюся массу с металлическим блеском. Осторожно переложив ее в большую стеклянную колбу, залила водой и оставила настаиваться. 6 часов спустя раствор приобрел мутно-желтый оттенок. Я профильтровала его через несколько слоев льняной ткани, и этот процесс занял целый час. Руки затекли, спина одеревенела, но я терпела и не успокоилась до тех пор, пока жидкость не стала относительно чистой. Полученный раствор поставила на печь. Следующий этап – выпаривание на медленном огне. Перегреть никак нельзя, иначе все усилия пойдут коту под хвост. К вечеру на дне казанка остались желтоватые кристаллы – ферроцианид калия. Первый этап пройден. Аккуратно собрав кристаллы, пересыпала их в чистый горшок. Выход получился небольшой, всего несколько ложек, но этого должно было хватить для дальнейшей работы. День третий. Растворила ферроцианид калия в чистой воде, получила бледно-желтый, почти прозрачный раствор. В другой колбе приготовила раствор железного купороса. Настал момент истины. Я медленно по капле добавила раствор железного купороса в раствор ферроцианида. Одновременно влила немного соляной кислоты для создания нужной среды. Пару минут я неторопливо помешивала смесь, давая воздуху сделать свое дело. Часть железа должна была окислиться до трехвалентного, иначе нужный оттенок просто не появится. Сердце бухало где-то в горле, мешая нормально дышать. И вот оно. Раствор помутнел, затем начал темнеть, и из него стал выпадать осадок. Не зеленый и не коричневый. Синий. Глубокий, насыщенный, невероятный синий. Цвет ночного неба, цвет морских глубин, цвет, которого я не видела ни в одной краске в Торнтоне. «Берлинская лазурь», – прошептала я, не веря собственным глазам. Я замерла, не в силах оторвать взгляд от колбы. «Черт возьми, у меня получилось!» 3 дня работы, в грязи, вони, когда тело натуральным образом ломит от усталости, когда хочется все бросить и сдаться. Этот результат стоил всех усилий. Отфильтровала осадок, тщательно промыла его водой, пока вода не стала прозрачной, отжала и разложила сохнуть на деревянной дощечке у окна. Некоторое время спустя все так же взволнованно пересыпала готовый порошок в чистый горшок и с гордостью подписала: «Берлинская лазурь, проба 1».